В Москву Вася Курочкин вернулся в хорошем настроении, несмотря на то, что Анна загрузила его работой еще в аэропорту. Новое исследование, что им заказали, требовалось сделать срочно. После нескольких успешных дел их историко-консультативный центр «Клио» пользовался большой популярностью, и заказов было немало. Когда Вася пришел на работу, Анна уже сидела за своим компьютером и сосредоточенным видом что-то писала. Он поздоровался и тоже сел работать. «Все, перекур. Отдыхаем», — устало выдохнул он в 2 часа. «Как съездил?» — поинтересовалась Анна. «Сидишь и молчишь». «Хорошо, сейчас расскажу». Заварив кофе, Вася откинулся на стуле. Командировка была довольно плодотворная. Собрались ученые из разных стран. Тематика весьма актуальна, как ты знаешь. «Вася», — перебила его Анна, — «ты мне рассказываешь, как будто отчет пишешь. Говори нормальным языком, не таким официозом». «Не таким официозом», — повторил Вася и неожиданно вспомнил Вадима. «Был на конференции один парень с очень интересной темой. Нестандартный. Историки ведь часто ходят протаренными путями и годами сидят на одних и тех же разработках и направлениях. А он как свежий глоток воздуха. И вообще показался мне человеком довольно любопытным. Я хотел был с ним пообщаться в неформальной обстановке». «И в чем же дело?» «Пригласил бы прогуляться по Елисейским полям или по Монмартру, или куда-нибудь еще, где обычно туристы гуляют». «Подожди, не перебивай меня, да слушай до конца, по порядку. Я был бы рад его куда-нибудь пригласить, но он выпал из моего поля зрения». «То есть как это выпал? Вы разве не на одной конференции были?» «Так-то оно так, но у него свой круг интересов образовался». «Какой?» «У него вроде амур с одной мадам наметился, поэтому встревать было как-то неудобно. Роман — дело святое. Париж, Франция, амур тужур». «Прямо на конференции закрутил роман?» — удивилась Анна. «Ну, да, кажется». «Вот отправляй мужчину в научные командировки», — усмехнулась Анна. «Вы даже там умудряетесь свои личные делишки порешать?» «Это относится не ко всем», — строго заметил Вася. «О присутствующих я не говорю. Мы все тут как жена Цезаря, выше подозрений». Вася почесал в затылке. «Но найти мне его хотелось бы». «Визитку взял?» «Да». «Ну, так какие проблемы? Звони коллеге». «Я уже звонил. Не отвечает». Вася снова набрал номер. «Абонент недоступен. И как же его найти?» «Проще простого. Для этого есть социальные сети, всякие там Фейсбуки, ВКонтакте, Одноклассники. Для серьезных людей — Алинкин». «Я в социальных сетях не торчу». «Я тоже. Но иногда захаживаю. Все-таки сети, интернет — вещь полезная. Иногда свежую и нужную информацию узнаешь. Иногда с человеком срочно свяжешься. Особенно если сотового нет, а связаться надо». «А как его фамилия и имя? Попробую найти». «Вадим Куприянов». «Минуту». Анна забила имя в поисковую строку. «Есть. Это он?» Она развернула монитор в сторону Васи. Курочкин всмотрелся в лицо молодого мужчины. «Ну, он. На Фейсбуке есть. Будешь связываться?» «Для этого, кажется, нужно завести аккаунт». «Дело 2 минут. Могу сделать это за тебя». «Может, еще и пароль за меня придумаешь? Я сам, Рыжкова, все сделаю, пока я еще в беспомощного младенца не превратился». Зарегистрировавшись на Фейсбуке, Вася отправил Вадиму сообщение. «Отправил? Теперь жди», — напутствовала его Анна. «Скоро откликнется твой неординарный историк». Вадим не откликнулся. Ни в течение дня, ни на следующие сутки. Анна пришла домой под вечер с целым пакетом покупок и была крайне недовольна этим обстоятельством. В магазин нельзя ходить не только голодным, когда ты автоматически покупаешь себе продуктов больше, чем надо, но и не стоит отправляться за покупками расстроенным или в дурном настроении, а также в состоянии задумчивости, уныния, скуки, апатии. И еще целый список неблагоприятных условий для шопинга. Проблема в том, что тогда сразу начинаешь покупать больше, чем нужно. По одной единственной причине — подсознательно хочется себя утешить и вознаградить за все тяготы и неприятности жизни. Да еще все эти современные упаковочки, дизайн, реклама и прочие маркетинговые штучки влияют. В результате, выложив покупки на стол, Анна застыла в недоумении. Ну, продукт, ладно, но зачем ей 2 упаковки свечей, одна из которых представляет собой набор новогодних елочек? Новый год уже прошел, или ей хочется свой персональный Новый год? А что сказать по поводу следующих приобретений? Керамический горшок с искусственными цветами, настенное панно, авторская кукла, ярко-малиновый фартук с надписью «Счастливая хозяюшка» и французский крем от морщин со скидкой. Нет, решительно надо делать покупки только по заранее составленному списку, иначе в результате оказываешься с целым ворохом ненужных вещей. Поужинав, Анна мысленно вернулась к Васе. Он, конечно, гений, но временами бывает жутко непрактичным. Если ему был так нужен этот Вадим Куприянов, мог завести знакомство поближе. Нет, он решил быть деликатным и вежливым и не мешать возникшим романтическим отношениям. А теперь переживает, что потерял возможность пообщаться с интересным коллегой. Анна забралась с ногами на диван и включила планшет. Залезла в соцсети и стала изучать профиль Вадима. Хорошее образование, истфак МГУ, работа в академическом институте исторического профиля. Статус состоит в отношениях. Девушка Мария Бориславская. Значит, он вырвался от своей девушки и решил закрутить новый роман. Во время научной командировки? Ну-ну. Анна зашла на страницу Марии, симпатичная и серьезная. Посты в основном личного характера или философские, с краткими записями, размышлениями. Но новые посты Бориславская выкладывает нечасто. Видно, что человек не торчит с утра до вечера в сетях, а живет собственной невиртуальной жизнью. Есть совместные фотографии с Вадимом. Причем на фотографиях нет назойливой демонстрации отношений, никаких поцелуев на камеру или тесных обнимашек. Все довольно прилично. Такие фотографии не стыдно маме с папой показать. Несколько фото на природе, в кафе и еще одна на научной конференции. Значит, девушка тоже историк? Понятно, почему на странице никакого рекламного гламура или глупого мимишканья. Интересно, куда пропал этот Вадим, серьезный парень, ученый с неординарной темой? Неужели так увлекся, что решил остаться в Париже? «Машка, приветище огромный. Пишет тебе твоя подруга Ритка, о которой столько лет не было ни слуху, ни духу. Как ты помнишь, сначала я бросила институт, а потом распрощалась со всеми, отправившись в свободное плавание. Бог знает, какой дух противоречия во мне жил. Я с легкостью переходила из одной крайности в другую. Ты же всегда была оплотом благоразумия и правильной девочкой, что вызывало у меня легкую отрыв, смешанную с малой таликой зависти. Уж мне-то такой положительной никогда не стать. Я выпала из твоего поля зрения примерно 8 лет назад. А это, по нынешним меркам, почти вечность. Даже год вмещает в себя так много, что уж говорить о 8 годах. Мы с тобой хорошо общались в институте. Помнишь, как мы особенно сблизились на третьем курсе? Когда я исчезла со всех радаров, мне хотелось тебе позвонить. Но я боялась, что тогда буду жалеть о своем поступке, уходе из института. Рубить так рубить. Начался период моих скитаний, я ушла из дома и работала в разных местах. В музыкальной группе, посудомойкой, менеджером сотовой связи. Мне нравилось быть самостоятельной, жить отдельно от предков. И вообще быть не такой, как все. И вот настал момент, когда я задумалась об эмиграции. Но моя эмиграция была не экономическая и не идейная, а скорее географически-мировоззренческая. Дело в том, что в какой-то момент я задумалась, почему мы в век скоростей интернета живем в одном месте, не меняем ареал обитания. Мы читаем книги, смотрим фотографии в интернете, ездим один раз в год в Турцию или в Египет, но совершенно не хотим двигаться с насиженных мест. Годами ждем смерти какой-нибудь троюрной бездетной тетушки, которая оставит нам квартиру, или влезаем в долги по ипотеке для того, чтобы прозябать в своих четырех стенах где-то на окраине среди унылых панелек. Но жизнь ведь намного шире, и замыкать свое бытие в рамках одного города — непростительная глупость. Я решила посмотреть мир. И начала с Америки. Мне хотелось впитать в себя этот бешеный ритм, драйв, поэзию небоскребов, скоростей, безграничной свободы, а потом по контрасту поселиться где-нибудь в сытой, добропорядочной Европе. В Брюгге или Лионе, или арендовать квартиру с видом на Колизей, а может, пожить в испанской деревушке, где народу всего ничего. Тихо, спокойно, благодать. Таковы были мои приблизительные планы. Но все закончилось совсем не так, как я предполагала. Хотя первый пункт плана насчет Америки сбылся. Правда, я села не в Нью-Йорке, как хотела, а в Бостоне. Как ни странно, в США мне не понравилось. Вот и доверяй своим книжным представлениям. Единственный плюс — там я снова начала заниматься живописью. Один из моих любовников был художник и весьма приличный. Так что моя детская мечта в какой-то степени осуществилась. Теперь перехожу к главному, как я попала в Иерусалим. В Америке я постепенно обустроилась, жизнь шла по накатанной колее. На приличную работу я устроиться, конечно, не могла и перебивалась случайными заработками. Но на жизнь хватало. Время от времени рядом со мной появлялись мужчины. Надолго они не задерживались. Но расставание происходило по обоюдному согласию. Пару раз, правда, были скандалы, но это жизнь, и гладкой она не бывает. Но вот однажды, как в сказке, даже смешно. Однажды ко мне в руки попала какая-то историческая книжка про Иерусалим на французском языке. Во французском я не бум-бум, но его знал мой любовник. Это он откуда-то притащил книжку. Я взяла ее полистать со скуки и пропала. Текст я не понимала, но картинки меня заворожили. Книга была про древний Иерусалим, и гравюры, где был изображен град небесный, пронзили меня в самое сердце. Город как остров, как гора Божья, обнесенная стеной, башенки, а посередине величественный храм. Лабиринт при первом взгляде, но лабиринт не враждебный человеку. Напротив, он развертывается, как лестница, по которой нужно взойти, чтобы достигнуть чертогов небесных. Я уже заговорила возвышенным языком. Сори, но по-другому никак нельзя, не получится. И это купольность, предельность земная, и приняли меня в Иерусалиме. Есть же выражение «земная небесная твердь». Так вот, небесная твердь для меня — это купол Иерусалима. Это сфера, которая вмещает в себя все, весь наш мир. И тогда я подумала, что я делаю в Америке, когда на земле есть Иерусалим. Все наносное мигом слетело с меня. Я поняла, что в США меня уже ничто не удержит. Моя жизнь и мечта уже там, в Иерусалиме. И так я оказалась в Израиле. Более подробно расскажу при встрече. Я буду в Москве через 2 дня. Если не возражаешь, хотела бы остановиться у тебя. Встречай меня в аэропорту. Дай мне свой номер телефона, чтобы я скинула время и рейс. С плавным приветом, твоя подруга Рита Мазан. Риткину огненно-рыжую макушку в толпе пассажиров Маша увидела сразу. Такой насыщенный рыжий цвет ни с чем не перепутать. «Рита!» — крикнула Маша, пытаясь протиснуться сквозь строй встречающих. Рита увидела ее и, широко улыбнувшись, бросилась навстречу. «Машка!» Рита похудела. Впрочем, она никогда не была особенно толстой, но сейчас и вовсе стала как тростиночка. Одета она была в какие-то безразмерные штаны и в пеструю куртку, которая была совсем не по московской погоде. Зеленые глаза Риты горели, как у дикой кошки. Кожа была медовая от загара, на запястьях позвякивали браслеты, за спиной болтался небольшой рюкзак, а в руках пакет, на плече сумка. «Это весь твой багаж?» — удивилась Маша. «Да, мне много не надо. Я, собственно говоря, ненадолго. Я по делу приехала». «Ладно, рада тебя видеть». Подруги обнялись. «Взаимно. Ну что, как я поняла, ты не против приютить меня на пару дней? Поехали. Ты на машине?» «Нет, сейчас возьмем такси», — ответила Маша. Всю дорогу Рита с восторгом смотрела в окно. «Москва определенно похорошела. Задает темп. Теперь местами это приличный западный город. Респект». «Рита, а ты с кем-то еще из наших общаешься?» — спросила Маша. «Пока нет. А ты с кем-то из сокурсников?» «Редко», — призналась Мария. «Наверное, я такая ленивая и некоммуникабельная». Рита расхохоталась. Смеялась она красиво, запрокинув голову, показывая ровные белые зубы. Так смеяться мог только довольный жизнью человек. «Просто, Машенька, ты на редкость положительная. Идеал просто. Наверное, в советские годы ты была бы образцовой пионеркой, а потом комсомолкой. Ты привыкла, когда все идет по накатной. Для тебя шаг влево, шаг вправо — почти расстрел. Оттого ты и с сокурсниками не общаешься. Все, что выходит из приличного течения жизни, тебя напрягает». Маша нахмурилась, но потом подумала, что обижаться на подругу, с которой не виделась 8 лет, странно, но от вопроса не удержалась. «Неужели я выгляжу такой бюргершей?» Рита кивнула. «Ну, примерно так. Никогда себя таковой не ощущала. А это взгляд со стороны. Кстати, я сейчас учусь на психолога, так что ты ничему не удивляйся». «Не буду», — пообещала Мария. «Хата твоя?» — поинтересовалась Рита, скидывая рюкзак на пол в прихожей. «Снимаю, то есть снимаем», — поправилась Маша, — «с молодым человеком. «Статус? Просто отношения или что-то более серьезное?» «Пока не знаю», — уклончиво ответила Маша. «Не признаваться же в том, что Вадим пропал. Это ни к чему, это ее проблема. Она сама разберется». «Нечего свои неприятности перекладывать на Риту». «Где кухня?» — спросила подруга. «Прямо, не ошибешься. Есть будешь? Чай попью». На кухне Рита достала из пакета коробку с чаем. «Это наш израильский. Там всякие травки полезные для бодрости, тонуса и мозговой деятельности. Целебный, короче. Это тебе миска глиняная из Мертвого моря. Это браслет с минералами и картина. Рисовала сама. Так что жду в восторге по поводу моего творения». На небольшой картине были изображены горы и в бледной жемчужной дымке нежные деревца на переднем плане. И еще яркие цветы, розовые, лиловые, белые. «Весна в Израиле», — прокомментировала Рита. «Красотища. Но это надо видеть, изобразить почти невозможно. Где восторги?» «Замечательно», — искренне сказала Маша. Вдруг у Риты из сумки на стол что-то выпало. Сначала Маше показалось, что это спичечный коробок. Но оказалась маленькая картинка, изображение города, крепости с башенками. «Что это?» — поинтересовалась Маша. «Мой талисман», — тихо сказала Рита и бережно взяла картину в руки. «Мне его подарила одна католическая монахиня в Иерусалиме, сестра Доминик. Это изображение средневекового Иерусалима. А сестра Доминик — удивительная женщина, где только не была. Даже в Африке работала миссионером. Но что это я о себе, да о себе? Как ты?» — спросила Рита. «У меня все нормально, вроде. Учусь в аспирантуре, встречаюсь с молодым человеком. Вадим мой коллега, тоже историк. Сейчас в командировке во Франции. Родители, слава богу, живы-здоровы. Вроде все. Детьми пока не обзавелась. Такой вот краткий рапорт». «Да, краткий», — усмехнулась Рита и забралась с ногами на кушетку в углу. «Как же я была права». «В чем?» «В том, что нужно сначала мир повидать, а потом уже сесть на одном месте. А то вся биография в пару строчек вмещается». «Так и эпитафия на могилах тоже не длинная», — Рита рассмеялась. «И все-таки я свою жизнь ни на что не променяю. Столько всего повидала, другим на несколько жизней хватит. И столько еще впереди. То, что я тебе в письме написала, всего лишь малая часть моих приключений. Иногда просыпаюсь, и какие-то воспоминания о прошлом в голове теснятся. Я думаю, записывать надо, чтобы не забыть со временем. Мне даже страшно бывает, что вдруг в один прекрасный момент все улетучится». «Воспоминания надо записывать, пока они есть. Это очень эфемерная субстанция», — заметила Маша. «Да», — закивала Рита. «У моей подруги в Израиле, Ларисы Кундинян, пренеприятная история случилась. Ее мать с такими интересными людьми была знакома, с писателями, артистами, художниками. Лариса все приставала к ней воспоминания написать, хотя бы в черновом виде. А та отмахивалась, мол, еще успеется. И вот у матери приключился инсульт. И с воспоминаниями покончено. Так что все в жизни надо сразу брать и делать, пока оно идет. Завтра, может быть, уже поздно. Простая такая философия, немудреная. А как часто они забывают или вообще не берут да в голову». Маша накрывала на стол, разливала чай по чашкам, а Рита продолжала. «А иногда мгновение как всполохи, но пахнут счастьем. Помню, я поехала с одним музыкантом в турне по Европе, и как мы с ним смотрели закат в Амстердаме. Солнце сплавилось в окнах, и было впечатление, что диковинный дракон бьет хвостом, и его чешуя переливается, вспыхивает, гаснет и снова дрожит огнями. Или в Венеции сумерки мягкие, словно большой кот ходит на мягких лапах, и даже слышно, как он шуршит». «Как красиво, Рита. Ты не пишешь рассказы?» «Пока нет, только небольшие эссе. Публикую в живом журнале. Иногда. Вот Эляф говорит мне, что я слишком романтична». «Эляф?» Рита улыбнулась. «Да. Моего любимого зовут Элиаф, и он моя полная противоположность, серьезный, строгий и такой красавец. Высокий брюнет, фигура, как у атлета. Я первое время мучилась, не понимала, что он во мне нашел. Но когда стала заниматься психологией, то поняла, что любят не за что-то, а несмотря ни на что. Или вопреки всему. Любовь всегда идет поперек устоявшемуся. Это сигнал, что мы еще живые и не успели полностью высушить и запротоколировать свою жизнь. Когда я это поняла, мне стало легче». «А что у тебя произошло с твоим Вадимом?» Без всякого перехода спросила Рита. Маша вздрогнула. «Я же все-таки психолог», — улыбнулась подруга. «Выкладывай». В сбивчивом рассказе Маши все это выглядело так. Вадим поехал на международную научную конференцию и пропал. Буквально. Она пытается дозвониться до его матери, но она то не подходит к телефону, то телефон заблокирован. придется ехать к ней. Это будет для Маши испытанием, потому что мать Вадима ее недолюбливает. Но он находиться в неведении она больше не может. Либо Вадим пропал, и нужно что-то делать, либо это разрыв отношений. «Но ведь он же не мог меня бросить ни с того ни с сего», — вздохнула Маша. «Как гром среди ясного неба. Ничто такое развязки не предвещало. Прям-таки на пустом месте». «На пустом месте ничего не бывает», — заметила Рита задумчиво. «Что-то здесь не так». «Я тоже так считаю», — голос Маши дрогнул. «А реветь — последнее дело. Тем более мы ничего не знаем». «Но он же сообщил что-то матери, связался с ней, объяснил, почему он задерживается. Если бы Вадим этого не сделал, она бы подняла панику. Почему же он не позвонил мне, не прислал хотя бы сообщение?» «Мы не знаем всех обстоятельств», — сказала Рита. Но Маше показалось, что подруга сказала это просто так, чтобы лишний раз ее не нервировать. «И что мне делать?» — печально спросила Маша. «Ждать? Терпеть не могу ждать. Все внутри просто взвивается. Хочется что-то делать, куда-то бежать. Иногда нужно просто ждать, когда Вселенная утихомирится, и придет нужная информация, а вместе с ней и правильное решение». «Ты еще и философ», — усмехнулась Маша. «Иногда приходится им быть, ничего не поделаешь», — серьезно проговорила Рита. «Ты сказала, что приехала в Москву не просто так», — перевела Маша тему после недолгой паузы. «Не просто», — охотно откликнулась Рита. «Просто так я ничего не делаю, но это не корысть в чистом виде, упаси Боже. Это просто закон сохранения энергии. Если жить бездумно, то никуда и не придешь. Я приехала по вполне конкретному делу. У меня умерла двоюродная тетушка, которая оставила мне квартиру. Не хоромы, конечно, но хорошая, двухкомнатная, в хорошем районе. И я приехала, чтобы вступить в права собственности, выражаясь юридическим языком. Я была готова к негативной реакции со стороны родственников, но что я получу такое...» Рита покачала головой. «Говорят же, труднее всего выдержать испытание богатством. Но на меня насела сестра с мужем. Мол, у них двое детей, нужны деньги. И они спокойно бы сдавали эту квартиру и жили припеваючи. Насела мать, чтобы я уступила сестре. Насел двоюродный брат. Почему квартиру оставили мне, а не ему? Все смотрят на меня волками и готовы съесть, не поморщившись. И что они мне только не высказывали в телефонных разговорах и по скайпу. Представляю, что будет живьем. А ты?» «А я смеюсь, включая полный пофигизм и ни на что не реагирую. И заметь, это злит даже больше, чем если бы я орала и махала кулаками. Эмоциональные крючки самые крепкие. Подсел, и все, пиши пропало. Тебя будут морить со страшной силой». «Ты не хочешь никому уступать?» «С чего вдруг? Запомни на всю оставшуюся жизнь. Никогда не отдавай своего. Никогда и никому. Даже близким. Их жизнь — это их жизнь. А твоя жизнь — это твоя жизнь. Ну, попробуем порассуждать здраво. Положим, я отдаю Светке квартиру. Значит, она будет сидеть дома, не поднимая задницы со стула. Есть балыки, ездить в Турцию. А я должна рвать ноги за границы? Как рвала, так и буду рвать. Зачем? Если баба Ася, царствие ей небесное, рассудила, что квартира нужна мне, а не Светке, и не Жене, и не моей матери, то как я могу пойти против ее воли? Разве это правильно?» Маша удивилась таким здравым речам. Она бы поступила по-другому. И получается зря. «Сколько же есть в мире вещей, над которыми она раньше не задумывалась? И почему?» Маша уступила гостю комнату, а сама легла на кухне. Сон не шел. В голову почему-то лезли воспоминания о прошлом, о Вадиме, о том, как они познакомились. И почему-то стало казаться, что Вадим — замечательный парень, и все у них было прекрасно. Просто сейчас наступила черная полоса, которую надо переждать. А потом Вадим вернется, и все снова будет замечательно. С этими мыслями Маша уснула.